России. Вот иду я, заморский страус, в перьях стров, размеров и рифм. Спрятать голову глупой стараюсь в оперенье звенящее врыв. Я не твой, снеговая уродина. Глубже в перья душа уложись, иная окажется родина. Вижу, выжжена южная жизнь, остров зноя, в пальмы овазился. Эй, дорогу! Выдумку мнут. И опять до другого оазиса вью следы песками минут. Иные жмутся, уйти б. Не кусается ль, иные изогнуты в низкую лесть. Мама, а мама, несет он яйца? Не знаю, душечка, должен бы несть. Ржут этажи я, улицы пялятся, обдают водой холода, весь истыканный в дымы и в пальцы переваливаю года. Что ж, бери меня хваткой мерзкой, бритвой ветра перья обрей, пусть исчезну, чужой и заморский, под неистовство всех декабрей.